Глава 49. Легенда. «Ромочка, надо вставать. Я тебе кофе сварила», — гладит по спине Лиза. Но и я. Добейте меня. Мышцы в отказе. И даже кипяточный душ на ночь нифига не помог. Так плохо. Жесть. Где болит?» «Везде болит. У тебя есть какой-нибудь кетопроф, детка? Таблы две. Иначе до общественных работ мне не дожить». «Сейчас». Лиза возвращается с таблетками, кружкой кофе с трубочкой и какой-то бандурой в руке, похожей то ли на большой фен, то ли на блендер. «Это что?» «Вибромассажер». «Вибро?» Разгрызаю таблетки, делаю несколько глотков кофе. Она включает массажер и вибрирующим крупным шаром ведет по моей спине. «Вжжжж». Зависаю от эйфорической смеси ноющей боли и удовольствия. «О, какая чудесная штука!» «Да, очень помогает после растяжки и интенсивных тренировок. Водит по трицепсам и трапеции под мои кончательные стоны. Ягодицы, бедра, икры. Нам такую надо, очень надо». Переворачиваюсь на спину. «И прессик, плиз». Лиза водит по низу моего живота. Это так прошивает острыми ощущениями, что у меня глаза в кучу и мгновенно встает. «Детка, а в чем он еще помогает?» – ухмыляюсь я. «В смысле?» – хлопает ресницами. «И даже не смущается мой цветочек. Реально, что ли, не юзала по этому славному назначению?» «Дай-ка мне», – перехватываю за ручку. Подхватываю ее под колено и тяну к себе, заваливая. «Ром, ты чего? Мы же опоздаем!» Прижимаю вибрирующий шар к цветочку, нарисованному на белых трусиках. Взвизгнув, с истеричным смехом уворачивается. «А ну-ка лежать!» – смеюсь, зажимая ее. «Нет, нет! Щекотно!» «Быстро!» – хватаю за перешеек трусиков, не позволяя ей сбежать, чуть снижая роликом интенсивность вибрации. А то это пиздец какой перебор по чувствительным местам. «Вот сейчас супер будет, обещаю!» Прижимая шар к губкам, не сводя глаз с ее лица. Оно взрывается горячими, шокированными эмоциями. «О да», сокращаюсь от возбуждения. И не позволяя увернуться, ложусь лицом ей на живот. «Ром», задохнувшись, сжимает коготками мой затылок. Бедра дрожат, упираясь пятками, поднимает их рефлекторно вверх. «Ррррр», схожу с ума от ее теплого сладкого запаха. Смещая вибратор чуть ниже, жадно всасываю губку, скользя языком по мягкой плоти. Ее просто съесть хочется. От вкуса, запаха, ее стонов и бьющегося в моих руках тела я сам как под электрошоком, задыхаюсь от накрывающих волн возбуждения и мурашек. Поднимая шар вибратора по мокрым губкам выше, чувствуя вибрацию языком. С воплем судорожно сокращается, сминая пальцами одеяло и выгибаясь. Кусаю губами вкусные местечки, смещая шар выше на живот. «Всё-всё, хватит!» – отбирает она у меня массажер. «Вау!» – облизываюсь я. «Вот это массажик!» Падаю рядышком с ней на спину. «Как это было?» «О, я думала, у меня все мышцы от судорог порвутся». Жалобно, хрипло. Возбужденно усмехаюсь. «Целовать!» – требую я. Мурлыкающая и все еще вьющаяся от ощущений Лиза наклоняется надо мной, целуя в губы. «Теперь месть», прикусывает губу с угрозой, поднимая за ручку массажер. «Мы тебе еще приводящую мышцу не проработали». «Ой-ой-ой», идет судорога нетерпения по моему телу. Увеличив вибрацию, она втыкает шар во внутреннюю поверхность моего бедра в паху. Закатывая глаза, дергаюсь от невыносимого острого удовольствия. «Детка». Ловлю ее пальчики и сжимаю ими член. Шар смещается выше, втыкаясь прямо в мошонку. «Блядь!» – дёргаюсь я всем телом. И пытаюсь расслабиться, потому что это охуенно кайфово, но слишком остро. Оттягивая резинку боксеров, вожу ее рукой по себе. Дыхание ломается, вдохи и выдохи путаются. Я вдыхаю, а потом опять вдыхаю и снова вдыхаю. Со стоном выдыхаю, распахивая глаза. Встречаемся раскаленными взглядами. Покусывая губку, она водит большим пальцем по головке. «Да». Обвожу ее влажные губы пальцем. Ныряю ими в приоткрытый ротик, касаясь влажного язычка. Делаю несколько толкательных движений, глядя ей умоляюще в глаза. «Очень хочу». сжимая волосы у нее на затылке. «Возьми в ротик». Наклоняя, втыкаясь ей в губы. Теплый ожог ее рта вместе со сводящими с ума вибрациями просто отрывает башку. «Тихо, тихо, аккуратно». Уговариваю я себя остатками вытекающих от удовольствия мозгов. «Не трахать. Медленно». «Да, боже!» — срывается к херам мое тело от неконтролируемой волны накатившегося предоргазменного ощущения. Делаю несколько настойчивых ритмичных толчков ей в рот. И, конечно, хочется кончить в эту сочную мякоть. Очень. Но это же Лиза. И со стоном я выхожу из ее рта, обхватываю рукой ее кисть своей, подсказывая, как мне надо. Закрывая глаза, расслабляюсь. И мои мышцы тоже рвутся от судорог оргазма. И я, как и она, отбираю у нее вибро, отталкивая его подальше. «Иди ко мне скорее». Мы мокрые, запачканные, целуемся, сжимая друг друга. «Нам срочно нужна такая же адская машина», — смеюсь ей в губы. «Давай ее заберем». «Куда заберем?» «Как куда? К нам? Сегодня-завтра вернется майор, и мы переедем ко мне, да?» «Ой, Ром, так быстро, наверное, не получится, у папы и так стресс. А как теперь спать не вместе? Мне даже на тренировку от тебя отлепляться больно. А если еще и возвращаться не к тебе?» «И мне», — прижимается она. Глажу губами бровь. «Ну, давай мы заявление подадим. И куда он тогда денется?» «Так рано?» «В смысле рано? Ничего не рано. Там еще 3 месяца до регистрации ждать. Если вдруг тебе что-то не понравится, то...» «То что, Шмелёв?» «То тебе просто пиздец будет, Иштарова!» Нервно смеюсь я. «Я тебя не отдам все равно и не отпущу. Люблю тебя». Закрываю глаза. Чувствую ее поцелуи на шее. «И я тебя люблю. Обещаю стараться не быть психом, доверять, заботиться о тебе». «Это ты свадебную клятву сочиняешь?» — хихикает она. «Не хихикай, дело-то серьезное. Я свои слова держу, надо адекватно формулировать. А ты обещаешь печь мне пироги, красиво танцевать, позволять творить с тобой всякое сладкое». «Обещаю, обещаю», — зацеловывает мои губы. «Ой, Ром, мы же опоздали». «Ну, вот такие мы двоечники. Пойдем в душ». Собираемся. Я таскаю вилкой прямо из сковороды кусочки курицы из жаркого, пока Лиза красит ресницы. «Сядь, поешь». «Так мы же опаздываем». «Так мы уже и на вторую ленту опоздали», — вздыхает она. «Пофиг. Выезжаем из дома на такси. Моя тачка осталась на стоянке возле Спарты. По дороге в универ Лизе звонит отец. «Папа, тебя отпустили? У тебя все хорошо? Ты где?» «Отпустили. У себя в отделе я. Как ты, Лиз?» «А у меня все хорошо, не волнуйся». «Шмелёв там рядом?» «Рядом». «Хорошо. Где вы сейчас?» «На учебу едем. Можно к тебе приехать?» «Да, давайте. Но не судьба нам сегодня в универ попасть». «Ну вот видишь, все хорошо», — тискаю ее, прижимая крепче. «Не реветь», — целую в нос. Рассказываю ей, что вечером буду занят теперь, про то, что надо делать ремонт в общаге. «Мне кажется, это перебор использовать вас так», — возмущается она. «Вы же не рабы?» «Не-не, все нормально. Там просто... короче, все по справедливости». Стоим в пробке. На ушко объясняю про отца. «Так, может, нам не нужно торопиться с визитом? Пусть придет в себя». «Нужно, Лиз. Он по себе не очухается. Надо, чтобы у него что-то происходило. Вот сегодня мы произойдем, ладно? В обед заедем? У меня тренировки как раз нет». «Нет, перед твоими общественными работами. Я с пустыми руками не поеду. Надо что-то испечь». «Ладно», — улыбаюсь я. «На пропускной меня знают уже в лицо и по фамилии. Я вообще легенда, походу. Не прикопан еще за Елизавету Александровну майором Иштаровым». Нас пропускают. Проходим по коридору, останавливаясь в открытых дверях его кабинета. «Чего там?» Майор сидит к нам спиной. «Плечевой сустав и запястье у Смирнова сломаны». На столе коньяк, солями, вокруг несколько сотрудников. «Стопудово мой пацан его ломал. Узнаю почерк», — смеется. «В смысле?» — заглядывает мне в глаза Лиза. Лицо вытягивается от возмущения. Прокашливаюсь я. Майор разворачивается. «Лиза!» «Пап!» — срывается она к нему. Обнимает сзади. «Я так испугалась!» Встречаемся с майором взглядами. «Ну чего стоишь? Проходи, садись, Бэтмен!»